Утром я проснулась поздно. Глеб крепко спал. Я тихонько вылезла из кровати и побежала в прихожую. Вчера у меня руки так и не дошли до подарков. Только я дернула молнию на сумке, которая, по словам Глеба, целиком предназначалась мне, как зазвонил телефон. «Простите, это квартира Ордынцевых?» «Да». «Саша, это ты?» «Я». Голос был женский и незнакомый. «Саша, ты, может быть, меня не помнишь? Это Жанна Бойцова». «Жанна? Помню, конечно. У меня еще нет маразма. Привет, как дела?» «С Жанной мы когда-то учились в ГИТИСе». «Ох, в двух словах не скажешь. Слушай, Саша, я сейчас работаю на канале «Культура». Понятно, тебе нужен Глеб. Но он спит, вернулся под утро, жалко его будить. Может, я ему передам?» «Саша, ради Бога, это срочно. Разбуди его. Ради всего святого, Христом Богом прошу». «Ладно, попробую». Ишь, как засуетились. Я разбудила Глеба. Он, чертыхаясь, схватил трубку, а я вернулась к сумке с подарками. Чего там только не было. И платье, и кофточки, и белье. Но все же это было какое-то не мое, что ли. Вещи были выдержаны, в общем, в одном стиле, но почти что желтые. Цвет, который я просто терпеть не могу, он меня убивает. Что, Глеб с ума сошел? Я не могу это носить. А ведь вещи явно дорогие. Я чуть не расплакалась, и только одна вещь обрадовала — черное платье из мягкого шелка. А лифчики, несмотря на красоту, оказались неудобные на косточках, что я просто ненавижу. «Санька, почему у тебя такое лицо?» — испугался Глеб. «Да нет, все нормально, спасибо. Тебе не нравится». «Глеб, почему столько желтого? Мне же желтый никогда не шел», — робко проговорила я. «Санька, ты ничего не понимаешь. В этом сезоне в Италии желтый — самый актуальный цвет», — так мне объяснила Лаура. «Это еще кто?» «Художник по костюмам. Она помогала мне с подарками. Ты примерь, примерь. Все эти разговоры к лицу, не к лицу — ерунда. Надо просто изменить немного макияж». Я покорно накинула желтый плащ. Шит он был изумительно, но носить его я не могла. Такой плащ подошел бы жгучей брюнетке. «Потрясающе элегантно, Сашка, хотя, если честно, пожалуй, это и вправду не твой цвет». От расстройства Глеб чуть не плакал. «Санька, а может его покрасить, а?» «Выкрасить и выбросить». «Ничего, Глебка, я надену к лицу черный или лучше темно-синий шарф и сойдет». Мне стало его жалко, и элегантный плащ тоже. Я полезла в шкаф и вытащила большой темно-синий шелковый платок, купленный когда-то в Турции, накинула его, завязала легким узлом, и действительно, картина была уже не столь плачевной. «Сашка, блеск!» — расцвел Глеб. «А ты маме тоже все желтенькое привез?» «Ну, в общем, да». Лаура сказала, что это самое актуальное. «Какая дура твоя Лаура! Санька!» Прошло 2 недели. Глеб дважды играл «Горе от ума» и имел сокрушительный успех. Его буквально рвали на части. А тут еще вышел исторический сериал, где у него была небольшая, но эффектная роль, и ему просто не давали проходу. Я его почти не видела, но все равно была счастлива. Еще бы! Я продолжала украшать наше гнездышко. Глеб купил новую машину, белую девятку. «Санька, если так пойдет, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, через годик куплю себе джип. Всю жизнь мечтал о джипе». «Глеб, по-моему, джип не городская машина, а? Если бы у нас была дача, ты хочешь дачу? Ни за что. Все равно я хочу джип, пусть и без дачи». Но пока он удовлетворился девяткой. А я, наконец, могла не выгадывать каждую копейку, когда шла за продуктами, и опять сделала себе красивые ногти. Еще купила какие-то таблетки для похудания. Меня от них подташнивало, но, кажется, результат должен быть, потому что аппетит они мне отбили. Я регулярно звонила бабушке, которая тут же начинала кричать, чтобы я не смела тратить деньги и что она мне перезвонит. Действительно, прокричав это, бабушка швыряла трубку и через минуту перезванивала. «Саша, сколько раз тебе говорить, что от нас звонить гораздо дешевле? Я слушаю, какие у тебя новости?» Я все рассказывала ей, она радовалась за меня, а однажды сказала: «Сашенька, я оформила, наконец, приглашение для вас с Глебом и на днях высылаю». «Бабушка, не знаю, сможет ли Глеб, А я обязательно приеду. Я уже соскучилась. Может, не стоит осени ждать?» «Сашенька, милая», — растрогалась бабушка, — «я тоже очень-очень скучаю, но раньше октября, боюсь, ты тут просто изжаришься. У нас уже началась жара, а по Израилю надо поездить. Не сидишь же в самом деле на одном месте, но это тяжело, без привычки. Давай уж наберемся терпения. К тому же я хочу, чтобы ты привезла целый ряд справок. Они необходимы для оформления наследства, понимаешь?» «Какие справки?» «Я все тебе напишу и вышлю вместе с приглашением. Пока ты все их соберешь, время и пролетит». Мне и в самом деле не хватало бабушки, хоть мы почти не знали друг друга. От Ули что-то давно ничего не было слышно. Я ей позвонила. Она была дома и, судя по голосу, не в настроении. «Опаньки!» «Вспомнила, наконец, обо мне, звездная жена». «Уля, что ты говоришь? Я просто закрутилась. Да уж представляю себе, какой печатный орган не откроешь, везде твой Глеб красуется. Все просто с ума спрыгнули, по-моему. Но ты довольна?» «Конечно. Зачем ты спрашиваешь?» «Санька, я не про то. Ты-то сама довольна жизнью?» «Что ты имеешь в виду?» «А, ладно. Уля, ты о чем? Ты что-то знаешь, чего я не знаю?» «Ну, наверное...» «Я знаю многое из того, чего ты не знаешь. Я хочу сказать, про Глеба что-то знаешь. По-твоему, вокруг Глеба весь мир крутится, да, Уля? Ты чего такая злая? Кстати, как твой Сигизмундыч?» «Опаньки, вспомнила». «А ты уже забыл о нем?» — засмеялась я. «Пытаюсь». «Да что случилось-то? Тебе что ли интересно?» — шмыгнула носом Уля. «Естественно». «Слушай, я не могу по телефону. Может, встретимся, а?» «Хорошо, давай только завтра. Сегодня мы с Глебом идем на какую-то мощную тусовку в Метрополь». «Опаньки! Это круто! Метрополь теперь что-то вроде новорусского Версаля». «Высоко взлетела, Санька. В чем пойдешь?» «Туда надо выпендриться по полной программе». «Глеб мне привез черное платье», — не очень уверенно сказала я. «Меня и саму смущало предстоящее мероприятие. Говори быстро, какое платье?» «Черное, шелковое, миди, с большим вырезом, красивое. С рукавами? Нет, понимаешь, там еще что-то вроде полупрозрачной пелеринки. Это очень модно. Туфли? Сумка приличная есть?» «Купила уже. Украшения? Бабушкины колечки. Хорошо бы нитку жемчугу небольшую. Ну, у меня есть, помнишь? Ты же привезла мне из Испании». «Нормально. У тебя такая внешность, что и подделка сойдет за драгоценность». «Уля, о чем ты говоришь? Какая у меня такая внешность?» — живо заинтересовалась я. «В последнее время все мне намекали только на то, что рядом с таким красавцем я смотрюсь за мухрышкой. В тебе есть изыск. Ты не красавица, уж прости меня, но на мой вкус интереснее любой красавицы. В тебе нет никакой дешевки, понимаешь? Только ты в последние годы махнула на себя рукой. Если займешься своей внешностью, ты еще всем дашь 100 очков вперед». «Ах, Ульяша, я тебя обожаю. Ничего лучшего ты сегодня не могла мне сказать. Только не крась губы, а глаза, наоборот, накрась посильнее, и будешь неотразима». «Руки в порядке?» «Да. Тогда до завтра. Приезжай часам к 2. Сможешь?» «Постараюсь». И вдруг, положив трубку, я сообразила, что свекровь уже давно не объявляется. Это было очень на нее не похоже. Обиделась на что-то или захворала? Надо бы выяснить, а то потом только хуже будет. Я сразу набрала ее номер. «У телефона. Светлана Георгиевна, добрый день. У вас все в порядке? Почему тебя это вдруг заинтересовало? Просто вы давно не приходите, не звоните. Я забеспокоилась. Здоровы ли вы? Твоими молитвами». «Спасибо, что побеспокоилась. Я к этому не привыкла». «А почему вы не были на последнем спектакле? Такой сумасшедший успех. Я была занята». Сухо ответила свекровь. «Ну хорошо, раз все в порядке, тогда до свидания. Подожди, Саша. Я давно хочу спросить, что Глеб тебе привез?» «В каком смысле?» — не поняла я. «Ну он привез тебе какие-то вещи?» «Лучше бы не привозил». «Да?» — как-то радостно спросила она. «Почему?» И тут до меня дошло. Она обиделась на Глеба за желтые шмотки. «Потому что почти все желтое, черт знает что. Я видела, что он и вам тоже желтенькое привез. Чувствовала, что вам не понравится, но вы же его знаете. Ему легко внушить любую чушь, особенно если говорить с апломбом, но вы не расстраивайтесь. Жалко. Лежат новые вещи. Может, можно их кому-то продать? Это я не знаю. Да, кстати, Саша, я хотела тебя спросить. Помнишь, я давала тебе книгу «Малаховец»? Помню, конечно. Она тебе нужна? Да нет, в общем. Не могла бы ты мне ее привезти? Пожалуйста, но уже завтра, сегодня не получится. Хорошо, пусть будет завтра. Только скажи, когда. Ну, примерно в час дня. Я решила сделать это по дороге к Ульяше. У меня в час ученица. Светлана Георгиевна преподает французский. Так я просто закину вам книгу и все. Ну что ж, если другое время ты выбрать не можешь, извините, у меня завтра много дел. Всего доброго, Светлана Георгиевна. Я поспешила положить трубку, иначе меня опять захлестнет волна обид на меня, на сына, на весь мир. Надо только еще найти эту чертову «Малаховец». Я стала обозревать книжные полки. Ага, вот она. И залезла на стул, достала «Малаховец», и вдруг взгляд мой упал на толстый том истории КПСС. И зачем он тут стоит? Только место занимает. Выкину его, и дело с концом. Это еще от тетки Глеба осталось. Вообще, надо бы разобрать книги. Многое наверняка уже не нужно, как вот эта история. Но сегодня мне не до того. И все-таки я сняла книгу с полки, а заодно еще несколько книг по научному коммунизму. С каким удовольствием я от них избавлюсь. Но тут меня как-то шатнуло, и стопка книг разлетелась в стороны. Хорошо еще я сумел удержаться на стуле. Я спрыгнула и стала подбирать книги. И тут заметила, что из истории КПСС выпал какой-то листок. Письмо, что ли? Я развернула сложенный в четверо лист, заполненный изящным почерком. У меня буквально потемнело в глазах. «Любимый мой, уже нет сил жить так далеко от тебя». Я знаю, время и расстояние работают против меня, но ничего не могу с этим поделать. Я пытаюсь приучить себя к мысли, что мы не одно целое, что у нас все отдельно, но это больно, это так больно. Я живу почти в раю, но для меня это настоящий ад. Боже мой, Глеб, как трудно писать о любви, как трудно придумать что-то новое. Каждая фраза будто уже тысячи раз читана, но, поверь, каждая буква кричит о любви к тебе». Я часто смотрю на море. Знаешь, у него цвет твоих глаз. Да-да, не у тебя глаза цвета моря, а у моря цвет твоих глаз. Вот так я воспринимаю действительность. Прости, если на бумаге это выглядит пошлостью. Но что делать, если я так чувствую, а выразить иначе не умею? Вот уж точно говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Те две недели, что мы были вместе, дают мне такую пищу для воспоминаний. Я говорю себе, сегодня 16 января, и я по минутам вспоминаю этот день, и, конечно, ночь. У меня таких воспоминаний 15, а это немало. Я знаю, Глеб, что ты тоже любишь меня, и что сейчас неподходящий момент, но, поверь, нельзя строить жизнь с женщиной только на жалости и благодарности. Ничем хорошим это не кончится для вас обоих. Только любовь должна связывать людей, только любовь. А что получается? У тебя жалость и благодарность, у меня благодарность и расчет. А в результате страдают все – и мой муж, и твоя жена, и мы оба. Глеб, мы просто обязаны разорвать этот порочный круг. Прошу тебя, подумай об этом и напиши. Одно твое слово, и я брошу все». Не нужен мне этот рай, ничего не нужно, если тебя нет рядом. Господи, как я люблю тебя, прости, я готов ждать сколько нужно, тысячу раз целую тебя, мой любимый, твоя, Л. Боже, что это? Мой мир, мой маленький мир, который я построила на своей любви и верю в любовь мужа, стремительно рушился. Да что там, уже рухнул. Потом я сказала себе, подожди, давай спокойно все обдумай. Но где же взять это спокойствие? Кто такая эта Эл? Откуда она взялась? Куда делась? Или она никуда не делась? Может, она существует по сей день в его жизни? И в каком это раю у моря она живет? Я вертела в руках злополучный листок. Он был явно не новым, бумага уже чуть потемнела. Глеб хранит это письмо, значит, оно ему дорого? В конце концов, мало ли что бывает, но переспал он с дамочкой. Та влюбилась по уши, письма пишет, но если бы она... О чем я думаю? Там же черным по белому сказано, что он живет со мной из жалости и благодарности. Кровь бросилась мне в лицо, но из благодарности это понятно, а из жалости... 16 января. Именно в январе 5 лет назад у меня случился выкидыш, и я именно 2 недели лежала в больнице с осложнениями, но Глеб был тогда так нежен, так внимателен ко мне. Как же так? Как он мог? Ах, он же прекрасный актер, что ему стоит сыграть внимание и нежность? А что, если он играл не со мной, а с ней? А со мной был искренним? Но бывает, мужик поддастся настырной бабе, а потом не знает, как с ней развязаться. Вот опять я пытаюсь вывернуть гадость наизнанку. В общем, мне это даже удается, но в самом деле не может же Глеб играть 24 часа в сутки, или я круглая дура? Уля ведь что-то такое говорила, словно намекала на что-то. Может, уже вся Москва знает, что Глеб живет со мной только из жалости? Но я никогда ничего не замечала. Нет, скорее всего, романчик был. Но для него он был вполне мимолетным, а она, бедолага, влюбилась не на шутку. Да-да, конечно, именно так и было. Он, может, уже и забыл о ней. Но зачем же тогда хранить письмо в книге, которую он точно знает, я никогда в жизни не притронусь? А может, он просто сунул туда письмо, когда я, допустим, неожиданно вернулась, а потом позабыл о нем? Может же быть так? Безусловно. Я медленно поднялась с полу, собрала книги и хотела отнести их к мусоропроводу. Может, кто-то захочет взять, но потом передумала. Влезла опять на стул и поставила их на место, вложив письмо в историю КПСС. Ничего не надо делать сгоряча, я потом могу пожалеть о своей поспешности. Сейчас надо остыть и все хладнокровно обдумать. Завтра я поговорю с Улей, если она что-то знает, я вытяну это из нее хоть клещами. И вообще, подумаешь, большое дело, какая-то баба вцепилась в такого ослепительного мужика. Даже странно, что имя им не Легион. И смешно было бы думать, будто Глеб будет всю жизнь хранить неверность. Тем более сейчас, когда перед ним готова распластаться любая, а он все равно мой муж, и нате-ка выкусите». Я еще поборюсь за него, но сначала я узнаю, кто это Эл, что там в действительности было, а потом посмотрим. Ведь пока, кроме этого письма, мне, по большому счету, не в чем упрекнуть Глеба. Мелочи вроде хамства в аэропорту учитывать не стоит, а вот сегодня я должна не ударить лицом в грязь. Уля говорит, что у меня изысканная внешность. Что ж, вот и будем, как теперь говорят, косить под изысканность. Боевой задор у меня бывает нечасто, но если припечет... А сейчас меня действительно припекло. Я вспомнила все, что знаю о макияже, и принялась наводить марафет, что называется, под большое декольте. Но мысли то и дело возвращались к письму. Ну хорошо, допустим, там была любовь, а тут только жалость и благодарность. Хорошо, предположим. Но как быть с постелью? Тут на одной благодарности не продержишься, нет, уж в чем, а в отсутствии пылкости Глеба не упрекнешь. Когда-то в юности нам на свадьбу подарили размноженное на ротаторе древнеиндийское руководство по любовным играм под поэтическим названием «Ветви персика» или что-то в этом роде. Тогда-то это была такая редкость, и мы со смехом решили изучить его». Может быть, мы от природы были идеальными партнерами, может, сыграла свою роль и древнеиндийская книжка, но мне всегда было хорошо с Глебом, и никогда ничего другого не хотелось. Вовсе не от невинности помыслов. И тут же мелкой змеюкой в голову закралась мысль, а что, если всю эту индийскую науку Глеб применил с той самой Эл? Вот она с ума и спятила. Еще бы! Такой красавец и такой умелец. Волна ревности и ненависти нахлынули на меня, так что я чуть не задохнулась. Но тут позвонил Глеб. «Санька, ты готова?» «Вроде да», — с трудом проговорила я. «Что у тебя с голосом?» «Мороженого поела». Неизвестно почему, ляпнула я. «Сашка, не вздумай хворать. Ты мне нужна здоровая. Я через 10 минут буду дома. Приготовь смокинг. Блин, смокинг. Вот мы как теперь живем. Смокинг ему приготовь. А шиш с маслом? Но все это я проглотила, пошла и достала новенький смокинг. Небось, тоже кретинка Лаура покупала. «Выглядишь отпадно!» — воскликнул Глеб, вбегая в квартиру. «Черт побери! Какая у меня интересная жена, оказывается! Дай поцелую!» «Мне сейчас только целоваться с ним. Укушу ненароком!» Когда он побрился, надел смокинг, у меня даже сердце замерло. До того он был хорош. «Но как?» — красуясь перед зеркалом, спросил Глеб. «Нормально. Хотя, по-моему, одной детали не хватает». «Какой?» — встревожился он. «Желтого банта на гульфике. Сейчас это очень актуально». «Санька», — расхохотался он. «Ну, свалял я дурака. Мне уже и мама всыпала по первое число». Она, между прочим, здорово обиделась. «Мама всегда обижается. Не обращай внимания. Тем более не надо давать ей лишних поводов. Уверена, что она обидится и на то, что ты ее с собой не взял». «Куда?» — недоуменно вскинул брови Глеб, продолжая любоваться собою в зеркале. «В метрополь. Здрасте, я ваша тетя. Пригласили меня с супругой, причем тут мама. Это ты ей будешь объяснять. Сашка, по какому случаю ты такая? Какая? Нервная. Да так? Ты волнуешься перед этой тусовкой? Не стоит. Ерунда на постном масле. Ты такая элегантная в этом платье. Вот поедем в Италию, ты сама там купишь все по своему вкусу. У меня очень простой вкус». «Больше всего я люблю черное. Значит, купим черное. О чем разговор? Целиком и полностью признаю свою глупость. Пойми, Санька, я там просто обалдел». Он был так красив, так обаятелен, так очаровательно простодушен. «Глеб, у меня к тебе просьба. Все, что хочешь. Не бросай меня там одну, ладно?» «Ага, значит, все-таки ты трусишь». «Санька, не дрейфь, прорвемся. Да ничего особенного там и не будет. Тусовка как тусовка. Ты же, слава богу, умеешь с людьми общаться и вести себя умеешь. Так в чем проблема?» «Да я в последние годы как-то одичала». «Неизвестно, зачем», — призналась я. «Санечка, ну не будь дурой, все прекрасно. И я обещаю весь вечер держать тебя за руку». Больше всего на свете мне хотелось спросить, кто такая Эл. Но я прекрасно понимала, что этого делать нельзя, и все-таки я это узнаю. А на предстоящую тусовку чихать я хотела.